Часть шестая. Стезя блуда. Сейчас принято потешаться над когда-то брошенной в эфир фразой «В Советском Союзе секса нет». Понятно, что секс тогда был. А вот как с этим дело обстояло в Древней Руси? Глава 16. Древнерусские наряды. Как и у большинства народов, у древних русов бытовало представление, что одежда появилась в человеческом обиходе не сразу. В раю Адам и Ева прекрасно обходились без нее и, лишь вкусив плод с древа познания добра и зла, устыдились своей наготы. К обнаженному телу в Древней Руси относились несколько иначе, чем в средневековой Европе. Оно не считалось столь откровенно сексуальным объектом. Жизнь древних русичей была абсолютно несовместима со стеснительностью, а нагота выступала мощным инструментом в многочисленных магических обрядах. «Эти обычаи не только кажутся нам оскорбительными», отмечает в конце XVIII века Шарль Филибер Массон, автор «Секретных записок о России», «но они и действительно оскорбительны у недикого народа, уже носящего одежду». Но, в сущности, они вовсе не являются результатом развращенности и не свидетельствуют о распутстве. Скажу больше, вовсе не эти бани доводят народ до распутства, наоборот, они, несомненно, очень полезны для него. Сердце русского юноши не трепещет, и кровь не кипит при мысли о формирующейся груди. Ему нечего вздыхать о тайных неведомых прелестях. Он уже с детства все видел и все знает. Никогда молодая русская девушка не краснеет от любопытства или от нескромной мысли. От мужа она не узнает ничего для себя нового. И надо сказать правду, насколько непристойно держатся женщины, настолько же девушки сдержаны и скромны. Присущая женщинам стыдливость притупляется как благодаря привычке к такому обращению с мужчинами, так и благодаря совместному посещению бань с детства. Много внимания уделяли описанию совместного посещения бань иностранцы в XVI-XVII веках. Они, русские, в состоянии переносить сильный жар, лежать на полке и вениками нагоняют жар на свое тело или трутся ими. «Это для меня было невыносимо», — признавался Адам Алиарий. «Когда они совершенно покраснеют и ослабнут от жары до того, что не могут более вынести в бане, то и женщины, и мужчины голые выбегают, окачиваются холодной водой, а зимою валяются в снегу и трут им точно мылом свою кожу, а потом опять бегут в горячую баню». Барон Августин Мейерберг, в свою очередь, изумляется привычке женщин не стыдиться своей наготы. В общественных банях бывают в большом числе и женщины простого звания, но хотя моются там отдельно от мужчин за перегородкой, однако ж совсем ноги входят в одну дверь с ними. А если который-нибудь придет такая охота, она остановится на ее пороге, да и не стыдится разговаривать при посторонних с мужем, который моется, самую вздорную болтовню. Да даже и сами они, вызвавши кровь таким же, как и мужья, их сечением и хлестанием к самой коже, тоже бегут к ближней речке, смешавшись с мужчинами, и нисколько не считая за важность выставлять их нахальным взглядом свою наготу, возбуждающую любострастие. Формула «нагота возбуждает любострастие» наиболее полно описывает западноевропейскую сексуальную культуру. Она наделяет сокровенные, интимные части тела признаками фетиша, подразумевает, что человек испытывает вожделение от созерцания наготы, исступление от наблюдения за сексом. Результат – обилие эротических, даже порнографических скульптур и картин, огромное количество амулетов и талисманов в виде мужских и женских гениталий. На Руси, где любое изображение воплощало в себе сокровенность, было наполнено особым смыслом, обнаженное тело в живописи или скульптуре воспринималось как срамота или похабщина. Именно так охарактеризовали русские послы в Италии собрание античных скульптур, а попытки Петра I в начале XVIII века устанавливать подобные работы в садах и парках вызывали бурный протест. Но ведь были же у русского народа какие-то эротические маячки, создававшие нужный настрой? Конечно, были. Такими маячками снабжалась традиционная одежда. Советский этнограф и фольклорист Петр Богатырев рассматривал ее как семиотическую систему особого рода. Он выделил несколько аспектов, присущих таким нарядам: праздничный, обрядовый, профессиональный, сословный, религиозный и региональный аспекты. И назвал функции, которые они выполняли: утилитарная, эстетическая, магическая, возрастная, моральная, социально-половая и эротическая. За века своей эволюции традиционный костюм выработал знаковые системы, которые человек воспринимал неосознанно. Здесь было важно все — форма знака, его местоположение, цвет. Но это тема для совершенно другой книги. Нас же сейчас интересует история русского костюма с древнейших времен до XVIII века. Главным, а иногда и единственным предметом одежды в домонгольское время на Руси была рубаха, также называемая сорочкой, сорочицей или срачицей. Древнерусские рубахи напоминали туники, а шили их из полотна или тонкой шерсти, хотя зажиточные люди могли позволить себе рубахи из шелка. Вырез ворота делали круглым или квадратным, разрез — прямым, то есть посередине груди, реже косым, по левой или правой стороне. Женские рубахи обычно доходили до ступней или до икр. Уникальной особенностью этого вида одежды были рукава. Их делали очень длинными, намного превосходившими длину рук. В быту их собирали у запястий, а во время ритуальных действий и на празднике распускали. В древности обычно носили две рубахи: верхнюю — кашулю, верхницу или навершник, и нижнюю. То, что так одевались женщины на Руси, заметил в конце XVI века английский посол Джайлз Флетчер. Вот как он это описывал. «Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом. Рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, 3-4 метра. Сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями. Поверх древнерусские женщины надевали набедренную распашную одежду типа поздней плахты, кусок полушерстяной ткани на вздержке, гашнике. Ее края расходились, так что нижняя часть рубахи оказывалась на виду. Как в древности называлась такая одежда, неизвестно. Термин же «панёва» появился гораздо позже. С XIV века начала распространяться совершенно новая длинная распашная одежда — сарафан. Но до XVII века этим словом обозначался предмет исключительно мужского гардероба. Однако примерно в то же время существовала и подобная женская одежда, известная под названиями «ферись», «сукман», «саян» и «шубка». Позже появились и другие названия – «шушун», «касталан», «носов». Вместе с уже упомянутыми и самим сарафаном они все стали обозначать женскую комнатную одежду, которую носили поверх рубашки. А во второй половине XVII века из мужского гардероба сарафан пропал. Еще можно упомянуть летник – его надевали женщины поверх сорочки и сарафана. Рукава у него были очень широкими, свисавшими до самой земли, поэтому в нем обычно приходилось держать руки согнутыми в локтях. Чисто мужские рубахи спускались до колен, иногда ниже. Их не заправляли, а носили в подпоясанном виде поверх штанов. Поясом служил узкий ремень с металлической пряжкой и бляшками или тканный шнурок, возможно, с кистями. На вороте, подоле, краях рукавов вышивали узоры. Также мужчины носили штаны, порты, гачи, скорее всего, не широкие, ниже колен, но выше щиколоток. О верхней одежде, имевшей распространение в XI-XIII веках, мы можем судить по упоминаниям в берестяных грамотах и письменных источниках. Это ватолина свита, которую носили как мужчины, так и женщины. Скорее всего, она представляла собой длинный распашной кафтан. Кафтаны в целом носили преимущественно мужчины. Это была форма комнатной и легкой уличной одежды, хотя существовал и зимний ее вариант – кафтан шубный. В зависимости от назначения и моды, кафтан шили подлиннее или покороче, до колен или до лодыжек, свободный или приталенный, в подавляющем большинстве случаев распашной, причем правая пола заходила на левую, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, на подкладке. Наиболее древнее упоминание кафтана, хафтана, относится к X веку. Так арабский путешественник Ибн Фадлан называет роскошную парчевую верхнюю одежду. В такой хоронили знатного руса в Булгарии. В XVI-XVII веках некоторые представители московской знати носили чрезвычайно парадную верхнюю одежду – ферезею. Она была длинной, прямой, широкой, чуть расклешенной и с откидными рукавами. Шили ее из дорогих суккон, украшали вышивкой и даже камнями. Иногда подбивали дорогим мехом, например, соболями, а надевали поверх ферези или кафтана. Джайлз Флетчер в конце XVI века дает подробное описание мужской и женской одежды. Мужской костюм включал рубаху, разукрашенную шитьем, потому что летом они дома носят ее одну, а поверх нее надевали шелковый распашной зипун до колен, кафтан с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку, а на кафтан – охабень или ферезь. Ферезь была очень длинной, на меху, ее ворот и рукава украшали драгоценными камнями. Поверх всего носили однорядку из тонкого сукна, лишенную воротника. На ногах – софьяновые сапоги, а на голове – богато вышитую шапку, которую иноземец пренебрежительно назвал «ночной шапочкой». Шея всегда оставалась голой. Ее украшали ожерелье из жемчуга и драгоценных камней шириной в 3 и 4 пальца. Англичанин отметил, что бояре носили все одежды, расшитые золотом, а у дворян был кафтан или нижнее платье, иногда из золотой парчи, а прочее платье – суконное или шелковое. Горожане одевались гораздо более бедно. Под однорядку – они поддевали грубый суконный кожух, на ноги натягивали сапоги, а на голову – меховую шапку. Начало цитаты. Женщина, когда она хочет нарядиться, надевает красное или синее платье и под ним теплую меховую шубу зимой, а летом только 2 рубахи, одна на другую, и дома, и выходя со двора. На голове носит шапки из какой-нибудь цветной материи, многие также из бархата или золотой парчи, но большей частью – повязки. Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы. Конец цитаты. Русские женщины носили сложный головной убор. Основу составляла повязка из тафты, обычно красная. На нее повязывался убрус, а затем надевалась шапка с меховой опушкой в виде головного убора из золотой парчи, расшитая жемчугом и каменьями. В жаркие месяцы эту конструкцию заменяло белое покрывало, расшитое жемчугом и завязываемое у подбородка с 2 длинными висящими кистями. Обязательными были украшения серьги в 2 дюйма и более, ожерелья и браслеты запястья шириною пальцев 2. Верхней одеждой служила ферезь, на которую надевали летник с широкими рукавами. Завершал убранство опышень с рукавами до земли. Все это великолепие застегивалось на золотые и серебряные пуговицы размером с грецкий орех. На ногах красовались сапожки из цветной кожи, расшитые жемчугом. Хорватский священник Юрий Крижанич, который жил в России на протяжении почти 2 десятка лет при царе Алексея Михайловича, неодобрительно высказывался о расточительности простого русского люда. Русские люди, даже низшего сословия, подбивают соболями целые шапки и целые шубы. А что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом? Он ратовал за то, чтобы крестьянам запретили использовать для пошива одежды дорогие материалы. Ибо где это видано, чтобы ничтожный писец ходил в одинаковом платье со знатным боярином. Глава 17. Куда там Камасутре? Считается, что Индии необычайно повезло. Сокровища ее сексуальной культуры сохранились в книгах вроде Камасутры. Делать же выводы о сексуальной жизни языческой Древней Руси на основании нескольких сомнительных заметок иноземцев совершенно невозможно. То, что с принятием христианства у славян появились собственные письменные источники, тоже не очень помогает. Когда мы говорили об игрищах, то сталкивались с такой цитатой: «Рыщут на гуляниях и по пляске узнают, которая жена или девица исполнена похотливым желанием к юношам, и от взглядов, и от обнажения частей тела, и от жестами пальцами и обмена перстнями, плотью и сердцем распаляясь, целуются с лобзанием и совокупляются». Так записано о звериных обычаях восточнославянских племен в повести временных лет. Такие свидетельства современников позволили историку Николаю Рожкову сделать вывод, что для Руси XI-XII веков характерна чрезвычайная распущенность и извращенность половых отношений. А вот современные историки, напротив, пишут о настоящей сексофобии, присущей русской культуре. Следует уточнить, что последнее касается христианских норм, в которых любые формы интимных контактов, даже между супругами, воспринимались как блуд. Дело в том, что в XI-XIII веках представления о норме сексуальной жизни транслировали две противоречащие друг другу традиции. Древняя славянская, где допускались определенная интимная свобода, и христианская, трактующая секс как грех для обоих полов. Борясь с этим грехом, священнослужители постоянно ужесточали для паствы запреты, касающиеся половой жизни. Наталья Пушкарева подсчитала, что русский человек, соблюдавший их все, имел бы не больше 5 сексуальных контактов в месяц. Да, и вступать в связь дважды за ночь тоже запрещалось, поэтому границы получались очень жесткие. Вместе с тем иностранцы XVI-XVII веков единодушно отмечали сексуальную раскрепощенность представителей русского народа. Вот, например, как описывает свои впечатления сэр Томас Смит, побывавший в Московии в 1604-1605 годах. «Распутство составляет в этой стране столь общераспространенный грех, что их глаз сейчас же подметит его в иностранце. Поэтому ради спокойствия вашей собственной совести и телесного вашего здоровья гнушайтесь разврата, как самой противоестественной слабости. И это тем более, что в этом отношении русские не только чудовищно бесстыдны, но как бы олицетворяют собою само бесстыдство». Этнограф Николай Гальковский, ссылаясь на сочинение митрополита Даниила, пишет, что своего рода сексуального пика страна достигла в XVI веке. Простой народ погрязал в разврате, аристократия изощрялась в противоестественных формах этого греха. Интимная жизнь не была секретом для мальчиков и девочек в средневековой Руси. С самых малых лет они не только знали об этой стороне взрослых взаимоотношений, но и вполне представляли себе детали сексуальных процессов. Древнерусская детвора, как и их потомки во все времена, скорее всего, играла в семью, не опуская интимных подробностей. В «Вопрошании Кириковым» среди вопросов, посвященных взаимоотношению полов, всплывает тема наказания детей. «Я сказал ему, а если дети лезут друг на друга, не понимая? В этом, — сказал он, — мужскому полу до 10 лет нет греха, а о девицах не пытай, могут и раньше испортить себя. Таковы у нас юнцы». Мы бы никогда не узнали об особенностях русской интимной жизни, если бы не особые памятники, исповедные вопросники, которые появляются примерно в XIV веке. Существовали специализированные вопросники для мужчин и женщин разных статусов, положения, профессий. Хотя первые вопросники были переведены с греческого, На Руси они очень быстро стали дополняться и корректироваться. Здесь они обрели такую популярность, какой не пользовались на Балканах и в Византии. Исповедный чин начинался, как правило, с вопроса. Как чадо и братья впервые растлил девство свое и чистоту телесную осквернил? С законною женою или с чужою? Како, госпоже, мать и сестра, и дочь, во-первых, како растлилась юность твоя? До мужа или от мужа, или по муже? В сказе «Как подобает исповедовать» 15 век почти все вопросы касаются разных деталей интимной жизни исповедующегося. Под конец же, после того, как священник голосом кротким и тихим выпытает неприличные подробности, ему полагается скромно спросить об убийстве и о воровстве и о захвате золота или кун. Полную картину женского блуда исповедальные книги дают так. «И наузы на себе носила, и осязание своими руками тайных ут у своего мужа, и у чужих, и целовала их, и у себя также повелевала, и со ближним в роду в любодеянии, и в прелюбодеянии блудила всяким содомским блудом, на них взлазила, и на себя вспускала, и созади давала, и в задний проход давала, и язык в рот вдевала, и в свое лоно язык влагать давала, и у них так же творила. И млеко из грудей давала сосать ради любви и чтобы меня любили. И тайные уды многожды целовала у разных мужей и у жен, а им у себя так же повелевала. И язык мой мужем в рот вдевала, а им у себя так же повелевала против моего. И в лоно язык вдевать повелевала». Мужской блуд описывается, в общем-то, схоже, учитываются только физиологические отличия. «Господине отче, прости меня так же, что, взирая на мужеский пол, и на жены, и на девицы, и на отрочата, на инокиня, и на младенцы, осязая их, и обнимая, и целуя с помыслы блудными, и до истецания, скверной семенной, многожды рукою блудил в тайны уды жен, и девиц, и отрочат, и очима моими смотрел в женское лоно, и язык мой женам в лоно вдевал, и в рот такоже, и им такоже тайные уды свои целовать повелевал, и из грудей млека у жен и девиц пил многожды. Господине отче, прости меня такоже, что с пьяными и не с пьяными, с сонными женами и девицами блудил, а им то неведомо было, что над ними случилось в неведении, и они покаяния не положили в той скверноте, так как не знали, а я один повинен в той скверноте». Пользуясь исповедальными книгами, давайте попробуем приоткрыть русскую книгу блуда. Итак, «Как соблазнять по-древнерусски» или краткая методичка пикапа на древнерусский манер. Вот как поступали мужчины. Прежде всего, требовалось высмотреть цель в наиболее подходящем для этого месте. «Во церкви стоя взирал на жены и на девицы», и налепые отроки в мыслях блудя. В нужный момент следовало помигать, то есть подмигнуть, блуда ради, а затем отдавить желаемой чужой жене ногу. Но тоже не просто так, а с похотью. А дальше уже самое время пускать в ход руки и держаться за перси или за уста. Однако прежде чем в принципе соблазнять кого-то на блуд, нужно было помнить, блудник, не имея жилища, где блуд творить, имеет епитимью 3 лета. Да, богатым в этом смысле проще. Уже гораздо позже народ станет говаривать, что с милым рай и в шалаше. Девицы и женщины, когда помышляли в себе блуд и желали, чтобы их любили, естественно, наводили красоту на лицо с разными умовениями на прельщение видящим тебя. Намекать на симпатию предлагалось также наступить на ногу с похотью блудной, держать за руку или оком мигать блуда ради. При соблазнении девицы и бабы пускали в ход срамные и бесстудные речи, а некоторые прибегали и к более тяжелому оружию. Срам свой казали, хвачивали за лоно или держали за срам. Похоже, нашим прапрабабушкам выражать свои намерения, хватаясь за мужские органы, было не в диковинку. Если никакие намеки не работали, оставалось последнее средство — прилюдно помочиться блуда ради. Как мы уже отмечали выше, поцелуй на Руси — не просто поцелуй. Это сакральное действо. Наиболее сексуальным считался, конечно, татарский. Это когда целуют язык в рот, воткнув жене или другу. За это следовало наказание — епитимья 12 дней, поклонов по 60 на день. Судя по всему, целовались наши предки до умопомрачения, с похотью до истицания и до семени с мужем, испустивши семена на землю, что церковь, конечно же, считала грехом. За последнее — епитимья 40 дней, поклонов по 100 на день. Тут, правда, не уточняется место поцелуев, ведь, судя по всему, лобзать в срам или тайная уды было популярно в средневековой Руси. Да-да, в исповедальных книгах встречались подробнейшие описания кунилингуса. «Очима моими смотрел в женское лоно, и язык мой женам в лоно вдевал. Саром женский себе в рот имал. Не прикладывал ли нос, броду, главу к женскому сраму? И минета, а инии с приснами беззакония сваряют в рот. В уста блуд творил. Вдевал ли си кому саром свои в рот?» Кстати, на всякий случай сообщаем. Грех есть приложить нос или уста, или бороду, или голову чью, смеху ради к срамоте. Епитимья 15 дней, поклонов по 80 на день. Большое внимание в исповедальных книгах уделяется рукоблудству или молокии. В правилах о верующих в гады сказано: «Молокия же два различия имеет. Одни это делают руками, другие же бедрами своими. И злее молокия руками, а не бедрами. Но и обои они злы и лукавы». Причем занимались этим как мужчины, так и женщины. Рукою тыкав в лона, или ногу притыкавши, или сквозь одежду, блудил сам в себя. Церковь подозревала также, что блуд сама в себя женщина не только творила своей рукою в свое лоно пестом, но и использовала подручные средства, то есть тыкала туда древом, или вощаным сосудом, или стеклянным сосудом. «Ниц лежа в воде, и стоя, и на земле ниц лежа, истекание рукою спустил, и в губу сиречь в гриб истекание сотворил, надувая кишку, не помню какого животного, и тем в свой проход блудил». В этом описании греховного деяния, помимо прочего, интересно уточнение «на земле ниц лежа». Запрет лежать лицом вниз мужчине, ничком спать на земле, ниц на земле лежа и на воде глумяся. И женщине грех есть лечь замужней женщине на живот, лежа на земле. Епитимья, 12 дней поклонов по 60 на день, объясняется еще одной статьей исповедной. Аще ли отцею или матери лаял, или бил, или на земле лежа ниц, как на жене играл, 15 дней епитимий. Скорее всего, это намек на древнейший обряд, призванный улучшить плодородие матери-земли. Церковь допускала соитие в единственной позиции. Она сегодня известна как миссионерская. Женщина лежит неподвижно на спине, а мужчина располагается плашмя поверх нее. Все прочее представляло собой бессмысленное жертвование семени дьяволу, садомию или незаконное блудодеяние. Ярое неприятие вызывала позиция, когда супруга взлазила вверху на муж. Таким образом, она якобы оскверняла образ Божий, ведь женщина была сотворена из ребра мужчины, поэтому должна во всех сферах жизни и особенно при сексуальном сношении, занимать подчиненное положение. Наезднице светило наказание епитимья 3 лета, а поклонов по 8 на день. Греховной считалась и позиция мужчины сзади, ведь кто с женой сзади грех сотворит, да наречется скотом. Кстати, это тоже называлось Содомский блуд. Вообще, в Древней Руси понятие «содомия» включало в себя не только гомосексуальные отношения и анальный секс, независимо от пола партнеров, но и вообще все, что отличалось от нормальных сексуальных ролей и позиций. Русская православная церковь на протяжении всей своей истории непрерывно боролась с содомией. Митрополит Даниил в XVI веке обличал половую распущенность современников, в том числе содомский грех, а к таковому он относил много чего. Например, привычку некоторых мужчин румяниться и выщипывать волосы из бороды и усов. Он полагал, что они так делают с греховными намерениями. Также митрополит считал, что мужеложцев следует сжигать на кострах и предавать вечной анафеме. Меж тем протопоп Аввакум, возглавивший старообрядцев во время церковного раскола XVII века, видел мужеложца в любом мужчине, бреющем бороду. В 1552 году митрополит Макарий направил послание воинам царя, стоявшим в Свияжске, в котором гневно обвинял их, что они совершают без срама и стыда блуд с молодыми юношами, содомское, злое, скаридное и богомерзкое дело. В 100 главе 1551 года есть отдельная глава о содомском грехе, где рекомендуется вынуждать виновных каяться и исправляться, а которые не исправятся, не покаются, и вы бы их ото всякой святыни отлучали и в церковь входу не давали, и приносу от них не принимали. Однако у иностранцев в описании России XVI-XVII веков складывается другая картина. Если верить нидерландскому путешественнику Яну Стрюйсу, у жителей московского государства содомский грех не считается особливым преступлением, которое при том же не составляет у них тайны. В чем же причина такого расцвета содомского греха? Некоторые исследователи считают, что это следствие того, что верхние слои русского общества переняли византийский образ жизни, а в Византии гомосексуальность процветала с дохристианских времен. Другие видят в этом результат татарского влияния. Но, может, причина не в извращенности московитов, а в предвзятости иностранцев? Ведь известно, чтобы создать образ врага, надо как можно больше полить его грязью. То, что гомосексуальность ассоциируется с чужеродностью, враждебностью, издревле использовалось в Европе с клеветнической целью. Причем распространение этого греха всегда приписывалось другой нации. Например, его называли французской любовью во всех странах Европы, за исключением, естественно, Франции, где этот порок приписывали итальянцам. Относительно вообще иностранных сказаний о России, нужно заметить, что они во многих случаях наполнены ошибками, почему нельзя ко всем им относиться с полным доверием. Вполне справедливо заметил писатель Николай Остроумов. При этом, если мужеложество на Руси считалось одним из самых страшных грехов, то лесбийские отношения причисляли к рукоблудию. Есть же и женская молокия, когда жены деют друг другу. О том же «добро есть отцу духовному» — это искоренять и дать им запрещение на лето едино. В общем, судя по исповедным вопросникам, этакой древнерусской камасутре, сексуальная жизнь на Руси явно била ключом. Удивительно даже, сколько разного успевали сделать наши далекие предки за то малое число дней, на которые не приходились многочисленные церковные праздники и посты. Скорее всего, следовали принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». Глава 18. Интим за гранью. Есть в традиционной русской культуре целый пласт рассказов, так или иначе связанных с темой интимной жизни. Они касаются сексуальных отношений между человеком и животными, а также между человеком и мифическими существами. Зоофилия или скотоложество было известно в Древней Руси и почиталось не просто великим грехом, а великим бесчестием. Об этом вместе с церковными документами свидетельствуют берестяные грамоты. «Грамота, отжирочка и оттяжка к вдовину. Скажи Шильцу, зачем ты портишь, пошибаешь, насилуешь чужих свиней?» Описал это из села Ноздрька. «Ты осрамил весь людин конец, с того берега грамота. Она была про коней, что ты с ними тоже сотворил». Вплоть до начала XX века среди крестьян ходило мнение, что такая связь приводит к рождению страшилищ. Но наш рассказ вовсе не о том, что кто-то где-то имел интимный контакт с овцой или свиньей. В фольклоре сохранились древние поверья о чудесном рождении героя у коровы или кобылицы после того, как та съела кусочек волшебной рыбы, предназначенной бездетной царице. Героя в разных версиях звали Иван Кобыльевич, Иван Сучич, Иван Быкович, Буря-богатырь, Иван Коровий сын. С лошадью, коровой, быком и собакой у наших предков, конечно, были связаны определенные сакральные представления. Однако зачать от близости с человеком могло, полагали они, только одно животное – медведь. По мнению специалиста по традиционной славянской культуре Елены Ливкиевской, восточные славяне считали медведя чистым животным, поскольку к его созданию приложил руку сам Бог, а значит, нечисть обернуться этим зверем не может. Если верить русским легендам, в медведя Бог превратил человека за некое прегрешение, негостеприимство, убийство родителей или желание обрести власть над людьми. Сюжет о похищении девушки медведем встречается по всему северному полушарию. Исследователи предполагают, что он восходит к обычаю заключать священный брак между человеком и тотемным животным. Этот древнейший сюжет широко представлен в русском фольклоре. Герой, родившийся от связи медведя с женщиной, чрезвычайно редко от связи мужчины с медведицей, выглядит крайне необычно. Или совсем человек, только уши медвежьи. Или выше пояса человек, а ниже медведь. Или кожу имеет медвежью, а лицо человечье. Растет он, как говорится, не по дням, а по часам. Силу в итоге получает богатырскую, только вот народ его боится. В разных версиях сюжета он известен как Иван Медвежье Ушко, Василий Медвеух, Медведка, Медведович, Палфил, Медвежий Сын. Рассказы о сожительстве медведя с девушкой или женщиной были широко распространены среди русского населения вплоть до начала XX века, и довольно часто образ медведя в них сближался с образом лешего. В традиционных представлениях леший – дух, хозяин леса и зверей. В разных местностях его называли по-разному – лешак, лесовик, лесной царь, лесной дедушка, лесной житель, лес праведный, мужичок. Он мог появиться в виде мужика, голого волосатого старика или зверя, а также часто принимал облик медведя. И, кстати, был охоч до девушек и баб. Он заманивал их. Глава 19. Как привлечь секс в свою жизнь. С древнейших времен среди женской половины человечества бытует мечта сделаться вдруг красивой и привлекательной себе на радость, подругам на зависть, мужеску полу на любовь, а людям честным — на любование. Менялась мода, менялись представления о прекрасном. То, что вчера считалось не таким, вдруг становилось эталоном красоты. Но одно оставалось неизменным. Девушки и женщины приносили в жертву свои силы, время и здоровье, чтобы достичь высшей цели — стать идеальной и любимой. Приглядности русские женщины достигали, используя прежде всего натуральные средства. Например, в лечебниках рекомендуют: так же семя динии, дыни, сотри с белком яечным, смешай, а чисто лице тем умывай. То жункам добро и лицу светило делает. Для здорового румянца рекомендовалось натирать щеки бодягой и потреблять вишневый клей. Кто его ясть, Красно лице бывает человеку. Красно здесь означает красиво. Были и рецепты, в которых использовался общий подход. Сделай так и полюбит. Есть трава, ну какая. Растет по березнякам, синя и пестра. Листочки долгоньки, что язычки, а корень надвое. Един мужеск, другой женск. А коли муж жену не любит, дай ему женск, станет любить. А женск корень смугл. А царь траве, а у вечери братья, а через золотую гривну или через сребрную и есть под тем коренем той травы человек. И трава тая выросла из его ребра. И выйми того, и разрежь ему перси. Выйми сердце, аще сердце того вкусите, то вельми тя любить начнет. Для обретения приглядности годилась также роса, собранная в определенные дни. Более того, вера в ее чудодейственную силу сохранилась в народе до настоящего времени. Например, в приокских селах Рязанщины рано утром, до восхода солнца, девушки выходили на луга, раздевались и обнаженными купались в росе, катаясь по траве. «Ты поди-ка, поди-ка, роса, на темные леса, на рецки бегуцые, болота зыбуцые, на травы шелковые, клюцыки студевые, ай, вороца и роса, славости прелести, стоп, стала я славная, белая, дородная, лицика румяная, щёцки аленькие, брови тёрненькие». Чтобы стать сексуальнее и красивее, часто использовали воду, особенно из почитаемых святых озер и источников. Подобные обряды совершают и в этнографическое время. В Карелии был записан такой рассказ. «Девка самая худая есть, славы никакой нет, утром идет на озеро. Как это солнышко красивое встает, так бы я для всех такая красивая была бы. Ну, тут парней будет навалом, много будет парней, только надо до зари. Вот заря-то встает до солнца, глаза мыть на озере и эти слова говорить». Но, пожалуй, больше, чем цвет лица, беспокоил девушек размер груди. Если некрасивая или, как говорят на Рязанщине, нелечиманистая девка все-таки могла рассчитывать на жениха, то обладательницы небольшого бюста, таких раньше называли плоскодонка, вполне могли остаться старыми девами. Сохранившиеся до наших дней рецепты увеличения груди современному человеку покажутся, мягко говоря, странными. Например, рекомендовалось есть сырое тесто, а в некоторых регионах считали, а где-то до сих пор считают, что росту грудей способствует капуста. Особую силу имел куриный помет. Свежим куриным пометом надо было мазать грудь на ночь в течение нескольких недель. В лечебниках XVI-XVII веков можно найти такую рекомендацию. «Аще жена хочет сосков великих, да грызет мигдалы по три, на тоще сердце до солнца». Переводим. «Если женщина хочет большие соски, то есть груди, пусть грызет миндаль по три штуки на голодный желудок до восхода солнца». Стоит также отметить, что девицы и женщины направляли усилия не только на себя. Уже с глубокой древности они не ждали, когда любовь на них свалится сама, а старались ее вызвать. Наиболее широко, конечно, известны приворотные заговоры. Некоторые исследователи считают одним из наиболее древних записанных любовных заговоров письмо новгородца Моисея, грамоту номер 521, датируемую рубежом 14-15 веков. Действительно, ее текст очень напоминает язык заговоров, записанных в более поздние времена. Однако стоит отметить, что из известных нам текстов 17-18 веков мужских заговоров набирается 43 штуки, а женских — только один. Он приводится в деле 1638 года о колдовстве Дарьи Ломановой. «Как смотрится в зеркало, да не насмотрится, так бы муж на жену не насмотрелся. Как тот соль люди в свете любят, Так бы муж жену любил. Сколь скоро мыло с лица смоется, столь бы скоро муж жену полюбил. Исследователи объясняют это тем, что грамотность была прерогативой мужчин, а в среде женщин формулы передавались из уст в уста. В былине про Добрыню и Маринку также описан любовный заговор. Маринка, решая приворожить богатыря, находит его след, отпечаток ноги на земле, кладет его в печь, и он горит вместе с дровами, а она при этом произносит такую формулу. «Сколь жарко дрова разгораются, со теми следы молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое, как у молода Добрынюшки Никитьевича». Кстати, любовь с горением сравнивают и более современные заговоры. Привороты полагались не только на формулы. Можно было также использовать самые разнообразные предметы и даже живых существ. Чтобы навести красоту или казаться красивее, берется платок, с которым выходят на улицу, произносят дальше приведенные слова и потом, придя домой, утираются тем платком. «Стану, благословясь, выйду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, выйду на широкую улицу, стану на восток хребтом, на запад глазами. На западной стороне там сидит обрученный Иосиф, зрит и смотрит на госпожу Пресвятую Богородицу. Так и на меня бы, раб Божий, весь век смотрел бы и глядел». Еще девушки ходили привораживать женихов на муравейник. Стоя над ним, они произносили следующие слова: «Как на этом муравейнике мурашки кипят, так пусть все холостые, все женихи, а сужены ряжены, пуще всех по мне девки кипел». Были, конечно, и более экзотические способы, например, зажарить на сильном огне яичники черной кошки и подложить в пищу объекту страсти. Но, вероятно, репродуктивные органы зверей помогали привлекать исключительно любовь мужчин. А вот сердечки птиц, например, голубей, фигурируют в любовных заговорах для представителей обоих полов. А еще один странный обычай наших предков – использование половых органов свиньи, собаки или овцы в любовной магии. Причем срамные губы срезались у живых животных. В архиве эсера Савельева сохранилась записка, составленная, вероятно, кем-то из его соратников. Она содержит очень интересные сведения. «В одно время, в нынешнем 1915 году, я жил в продолжении 4 месяцев в деревне Хабдайской Шилаевской волости Канского уезда. Там я занимался отчасти плотничными, отчасти столярными, кровельными, малярными работами. У одного крестьянина я как-то работал по плотничной работе поденно на его содержании. Утром я шел к нему на завтрак. Взошел на крыльцо. Смотрю, тут лежит собака и зализывает у себя что-то окровавленное. Меня заинтересовало это, а кроме того, появилась жалость к животному. Я стал разглядывать, что она зализывает. И что бы вы думали это было? Теперь я сам думаю, что если бы кто-нибудь раньше рассказал мне про эти вещи, то я, не колеблясь, ответил бы «неправда». И, конечно, не поверил бы. Но здесь передо мной объект был налицо. И я только не знал, для чего это было сделано. А сделано было вот что. Это была сучка. У нее были срезаны срамные губы. Как видно, срезаны очень недавно, так как шла еще кровь, и собака ее зализывала. Это на меня подействовало крайне удручающе, ибо за этим крылось какое-то суеверие, про которое я решил узнать. Кончивши свою дневную работу, я пришел домой, и во время чаепития, которым мы занимались вдвоем с моей квартирной хозяйкой, я решил расспросить ее о виденном мною. Рассказал ей то, что я видел, и спрашиваю, что это значит, для чего это сделано. И вот что она мне рассказала. Делается это женщинами. Эти губы с наговорами зажариваются среди другого мяса. Потом подается все это тому мужчине, который любил бы ту женщину. Впрочем, был в числе наиболее распространенных один способ приворожить мужчину. Он встречается в женских исповедальных вопросниках по крайней мере, с XIV века. Мылося молоком и медом, и дав пить, кому милости деля. А иногда в них уточняется. Молока своего сама, из Персии смывшись, давала кому? Если помните, в главе 6 была история про Соломонию, жену Василия III, которую обвиняли именно в таком колдовстве, будто она натиралась медом и маслом, чтобы завоевать любовь великого князя и обеспечить рождение детей. Также в вопросниках упоминается еще один ингредиент любовного зелья – менструальная кровь и другие выделения. У женщин спрашивали об использовании для приворота. Малая или велика нечистоты ложа своего, своей похоти, скверны, семени и пота. Уже в материалах XIII века имеются сведения, что женщины добавляли свою менструальную кровь в еду или питье, чтобы мужья любили только их. Добавляли менструальную кровь в питье парням с целью приворота, наверное, по всей Руси. Причем считается, что это очень сильное средство. Достаточно одноразового приема, чтобы парень влюбился навсегда. Глава 20. Как зачать ребенка нужного пола. Задумывались ли вы, откуда у европейских народов появилась шутливая присказка о том, что детей находят в капусте? Все дело в том, что капуста в народной культуре ассоциируется с женским лоном. Ее обязательно ставили на свадебный праздничный стол. Капустным листом застилали лавки в бане во время родов. Ими же обкладывали младенца, если он получил родовую травму. Убирали капусту только женщины, а мужчин к этому и близко не подпускали. Дело это было сакральное. Обрубая кочаны, женщины как бы перерезали пуповину. Кроме того, еще в Древнем Египте считалось, что капуста чрезвычайно полезна младенцам. Так что неудивительно, что детей находили именно в ней. Да и у песни о козле, который хаживал в огород, кочеток поглодал, девушку целовал, явно есть двойной смысл. Однако этнографические источники и исследования позволяют утверждать, шутка про детей и капусту родилась во Франции или Италии и оттуда пришла в Россию. Чтобы не срамословить, наши предки по-разному обозначали процесс зачатия. Не только как поиски детей в капусте, но и как надевание обуви и продевание нитки в иголку. А еще бытовало выражение «солить рыжика на пост» или «грибы ломать». Еще более интересна связь детопроизводства с горохом. Пойти на горох означало отправиться на свидание, а забеременеть — гороху объесться. Недаром в сказке царица забеременела, съев горошину. Кстати, интересный смысл в этом контексте приобретает сказка о принцессе на горошине. Как мы уже упоминали, церковь допускала интимные отношения между супругами, но с большими оговорками. «Отдели себя от жены своей, дабы не привязался ты к ней». Супруги должны были сознательно воздерживаться от близости и заниматься сексом только ради зачатия детей. А со временем христианская церковь выработала даже более жесткие сексуальные рамки. Крестьяне смотрят на зачатие и рождение по аналогии с животными и растениями, а последние для того и существуют, чтобы плодоносить, писал о деревне 1850-1870-х годов священник Федор Гелеровский. О том, как себе представляли процесс зачатия в более далекие времена, нам может рассказать древнерусская книга «Палея толковая». «Восстанием плоти и вовлечением члена из своего чрева в женское лоно зачинается ребенок и помещается в женском поле. От мужа одушевленное семенное извержение смешивается с встреченной женской кровью. Когда все душевное и чувственное соединяются вместе, как бы сливаются друг с другом телесным соединением. от мужского одушевленного семени происходит отвердение, ибо мужское семя одушевленно и превращается в силу костей и жил. От жены, напротив, при совокуплении подается родная по естеству кровь, которая от одушевленного мужского семени, отвердев, превращается в плоть вследствие соединения с семенем. Если крепость костей и жил от мужской силы, то все кровяное и плотское образуется от присоединения женского начала. С тех же времен люди разрабатывали способы влиять на пол будущего ребенка. Причем характер действий в этих способах часто отсылал к изготовлению вещей мастером. В архангельских говорах, например, существует выражение «брюхо замастерить», то есть сделать женщину беременной. В конце концов, сложилась система, которую этнограф Евгений Мороз назвал своеобразной камасутрой детопроизводства, которая зафиксирована этнографическими свидетельствами нового времени, но, по-видимому, восходит к эпохе Средневековья. Целый ряд способов повлиять на пол ребенка при зачатии связан с правой или левой стороной тела. Наши предки верили, что в каждом человеке есть оба сексуальных начала. Правая часть тела, как считалось, отвечает за мужское, а левая — за женское. Исходя из этого, при производстве мальчика мужчине следовало начинать супружеский акт с правого бока, а если нужна была девочка — с левого. Во Владимирской губернии полагали, чтобы произвести потомство мужского пола, муж должен ложиться спать по правую руку жены, а в Вологодской, что для рождения мальчика, женщине надо после близости полежать какое-то время на правом боку. Если хотели девочку, можно было воспользоваться одним из следующих советов. Жене держать при соитии левую ногу согнутой, мужу после интима перекатиться через жену или, как в Новгородской области, просто не отворачиваться друг от друга. А вот украинцы считали, что, чтобы получился мальчик, совокупление должно стать неожиданностью для женщины. Интересно, что подобные рецепты есть у всех славян. Так украинцы верили, что если при соитии жена держит мужа за правое яичко, то родится мальчик. А белорусы и вовсе считали, что у женщины две матки, справа и слева. Так что, як засеются семена, если на правом боку спиц, то будзе хлопец, если на левом — девочка. В Рязанской земле, чтобы родилась девочка, жена ложилась спать с мужем с повязанным на голове платком. А если они хотели мальчика, то на ночь клали под подушку кочедык, инструмент для плетения из бересты, и трубку. Кое-где, чтобы загадать пол ребенка, под кровать помещали что-то из женских и мужских вещей. Платок, прялку, гребень, серп для зачатия девочки. Или штаны, топор, молоток, нож, пилу для зачатия мальчика. Чтобы родился мальчик, в некоторых губерниях женщине рекомендовалось сразу после близости съесть сырой петушиный гребень. В Орловской губернии зафиксирован очень своеобразный обряд. Если во время соития муж наденет мужскую шапку, то получится зачать мальчика. И если же повяжет бабий платок, то девочку. Так что, увидев приблизости, что муж нацепил какой-то головной убор, не вздумайте смеяться, а то ничего не получится. Кстати, в Заонежье топор не клали под кровать. Нет, это чересчур заурядно. Если хочешь парня состряпать, то сунь за пояс топор и сделай дело. Но и это еще не самый экстравагантный совет. Ведь на случай, если семья хочет мальчика, есть рекомендация мужу исполнить свой долг, положив жену на муравейник. Считалось, что таким образом ребенок не только родится мальчиком, но и получит особую жизненную энергию. Об уж очень энергичных мальчиках так и говорили. Сделан на муравейнике. Итак, предположим, что зачатие свершилось. Как же понять, сработал прием или нет? Чтобы определить пол будущего члена семьи, люди смотрели на особые признаки. Например, в Сургутском крае после первой брачной ночи примечали, какого цвета кровь на рубашке. Если алая, то родится мальчик. А если розовая — девочка. А еще, если ребенок пошевелится впервые справа, значит, это мальчик. Если слева — девочка. Другой вариант — вытащить несколько прутиков из веника и согнуть их. Если они выпрямлялись, то родится мальчик. А если оставались согнутыми — девочка. Некоторые сыпали на голову беременной соль и смотрели, где она зачешется. Если сперва схватится за нос, это признак рождения сына, а если за рот — дочери. Если женщине в самом начале беременности предлагали хлеб, и если та его ела с мякиша, значит, вынашивает дочь. А если с горбушки — сына. В Архангельской губернии считали, что если лицо беременной не изменилось, то будет девочка. А если схудала, сошла с лица, и временами все лицо покрывается пятнами, говорили, родится сын. На мальчика в утробе указывали еще черные пятна вокруг сосков у женщины на грудях и рыжая полоса от лобка до пупа. В другом способе беременную усаживали на ровную поверхность и предлагали подняться самой без помощи. Если та опиралась на правую руку, это значило, что она ждет мальчика, а если на левую, то девочку. Последний способ, о котором мы расскажем, популярен до сих пор. Надо смотреть на форму живота. Если он продолговатый и напоминает огурец, беременная вынашивает мальчика. Если округлый, похожий на дыню, значит, у нее будет дочь. Кстати, чтобы зачать и родить правильного человека, требовалось следовать многочисленным запретам и ограничениям, связанным с супружескими отношениями. Например, не разрешалось иметь половой контакт во второй половине беременности, а также в соответствии с церковными установлениями в кануны двунадесятых и целого ряда великих праздников. А еще, конечно, в сами праздники, в Великий пост, в кануны среды, пятницы, воскресенье, а на русском севере еще и в ночь на субботу. Если кто-то этот запрет не соблюдал, у него мог родиться ребенок с отклонениями во внешности, с болезнями, гермафродитизмом, мог случиться выкидыш или родиться двое вместо одного. В Смоленской губернии говорили так. «Вот на Купалу в Иванову ночь зачнешь — богатырь будет, а в Святую Троицу — богобоязен станет. На ущербе молодого месяца зачнешь — болезен будет, а при полной луне здоров и богат. И на небо, на частые звезды взглядывали, и зори высчитывали. На вечерней заре зачнешь, дитя угрюм и зол родится. На утренней весел и добер будет. В полдень зародится будет ленив, а в полночь работлив». Ну и, наконец, предостережение из XVI века. Если муж с женою будет в пятницу или в субботу или в воскресенье, и если зачнется ребенок, то будет он либо разбойник, либо вор, либо блудник.